бормотал Рерих, задумчиво глядя на обугленные пятки лесовика. «Я так и думал. Вот кто нам нужен». «Да он уже удрал давным-давно», — сказал Духарев. «Нет». Старый варяг запрокинул голову, раздул ноздри, словно принюхиваясь. «Нет, он где-то поблизости. Выжидает». «Выжидает? Он что, совсем глупый?» «Не глупый», — уточнил Рерих. «Наглый. Слышал, что лесовик сказал? Обещал глаза отвести. Что ж, не отвел?» «Видно, не получилось», — Рерих усмехнулся. «Пойдем-ка прогуляемся, воевода». С некоторых пор он постучал по деревяшке, заменившей ему ногу. «Я не люблю запах горелой человечины». Двое всадников русов проехали мимо Волоха. На какое-то мгновение Волоху показалось, один из всадников что-то заметил. Волох подавил беспокойство, еще сильнее прижался к древесной коре, перестал думать и слушать, всем существом слился с дубом. «Видел?» — спросил Рерих. «Что?» «Волоха!» — Духарев покачал головой. «Эх ты, ведун!» — пренебрежительно произнес старый варяг. «Туда глянь, в траве у дуба, между корней». «Вот он, боровичок!» Духарев прищурился, медленно повел головой влево-вправо, как когда-то учил его Рерих. Сначала получилось неправильно. Сквозь окружавший Сергея бор проступило совсем другое видение. Какое-то заросшее бурьяном поле, ржавая железная вышка с бочкой наверху. Духарев мгновенно зажмурился. Понял, что сквозь эту реальность проступил мир, в котором Сергей родился. Успокоившись, он снова открыл глаза, попробовал снова, на этот раз получилось. Так и есть. То, что сначала показалось ему наростом, частью древесного ствола, оказалось сидящим на земле человеком. «Как он это делает?» — негромко спросил он. «Волох!» Буркнул Рерих, как будто это слово все объясняло, но потом снизошел и пояснил. «Это здешняя деревлянская волжба. Глаза-то отвести любая деревенская ворожея сумеет. У них по-другому. Он будто в дерево прячется. Я слыхал, особо сильные деревлянские колдуны умеют и по-настоящему в деревья прятаться». «Но, думаю, вранье. Стой тут, я сам к нему подойду». Рерих, кряхтя, слез с лошади. «Может, все-таки вместе?» — предложил Духарев. «Мало ли что». «Ничего», — отрезал старик. «Мне он худого не сделает». «А на мало ли что у меня вот что имеется». Рерих погладил рукоять меча. «Я ведь не только ведун, воевода. Я варяг», и похромал к дубу. По дороге махнул рукой гридню в засидке и показал знаком «стрелять нельзя». Тот тоже знаком показал «понял», хотя наверняка не понял, в кого мог бы выстрелить. Волох так полно слился с духом дерева, что не сразу увидел старика. Старик в боевом доспехе с длиннющими седыми варяжскими усами и без ноги. Калека. И не просто калека. Ведун. Вместо отсутствующей ноги — серая плеть-поводок. За кромку. И проклятый дед его видел. «Уходи», — одними губами произнес Волох. «Властью данной мне велю, уходи прочь, или познаешь гнев моих богов». «Напугал», — старик ухмыльнулся. Ухмылка у него была на редкость мерзкая, еще и потому, что дед был одноглазым. «Вишь, как коленка дрожит», — и постукал по деревяшке, неизвестно как оказавшимся у него в руке мечом. «Ты не посмеешь убить меня», — прошептал Волох. «Посмертно». Смертное проклятие! «Сергей!» — позвал старик. «Иди сюда!» Подъехал еще один варяг, такой здоровенный, что конь под ним казался осликом. Спешился. Он тоже видел Волоха. «Посмотри на него», — велел старик, указывая на огромного воина. «Что ты видишь, лесной колдун?» «Вижу еще одного убийцу людей», — хотел сказать Волох, но тут он увидел. Волох был мелкий, довольно молодой и очень неопрятный. Простоватое плоское лицо, редкая бороденка, нехорошие бегающие глазки. По требованию Рериха глазки эти уставились на Духарева, потом скосились к носу. В следующее мгновение Волох дико взвизгнул, подскочил так, словно его шершень ужалил в гуску, и бросился на утек. Духарев поймал его буквально на лету, поднял за шкирку. Грозный деревлянский чародей вопил, сучил ножками и выкрикивал разные имена, среди которых проскакивали и знакомые — Сварог, Дождь Бог. Духарев повернул его лицом к себе. «Уймись», — сказал он спокойно. «Может, тебя в ручей окунуть, чтоб ты успокоился?» Это, в общем, мирное предложение почему-то вызвало у Волоха еще более сильный приступ безумия. Он завизжал еще пронзительнее, заколотился в руках Сергея, брызжа слюной и закатывая глаза. Пришлось Духареву легонько приложить его об дерево. Волох обмяк. «Что это с ним?» — спросил Сергей. «Тебя увидел», — усмехнулся старый варяг. «По роже видно. Очень доволен Рерих». «Что? Я такой страшный?» «А я думал, страшнее тебя одноглазого не бывает. А ты не думай», — посоветовал старик. «Ты делай то, что я скажу». Волох раскололся, как вареное яичко, до самого желтка. Выложил все, что знал. Согласился показать дорогу к капищу. Он бы себя в задницу поцеловал, прикажи ему Духарев. Сломал бы спину, но расстарался. Словом, все получилось замечательно, потому что выдавить из Волоха информацию пытками было довольно затруднительно. К боли, как сообщил Рерих, деревлянские волохи относились довольно равнодушно. «Слушай, дед, ну-ка выкладывай. Что во мне такого ужасного, раз этот колдун испугался меня больше, чем собственных собратьев?» Отведя варяга в сторону, потребовал Духарев. «Собратьев? Ха! Бери выше! Он тебя боится больше, чем своих деревлянских богов. А вот почему, тебе знать не обязательно. И хватит разговоров. Поднимай Грити в путь. Чует мое сердце, детки наши прямо к этим чернобожьим колдунам угодили. Надо спасать». Духареву стало ясно. «Ничего дед ему не скажет. Надо будет по возвращении домой Парса попытать». «Ничего, выручим деток», — уверенно ответил он. «Если деревлянин не соврал, до их гнезда не больше поприща. Поспеем». Духарев посмотрел на окруженную роем мух кучу мертвецов поодаль и добавил с холодной яростью: «Вырежу всех».